«Дикая собака Динго» или «Повесть о первой любви». Радиоспектакль по книге Рувима Фраермана. Вторая часть. Новогоднюю ночь Таня любила больше, чем самую теплую лето. Это был ее праздник. Правда, она родилась не в самую ночь под Новый год, а раньше. Но имеет ли это значение? Праздник есть праздник. Синее море, белая пена, бурных волн бесконечная смена. Знаю, за той чертой, за поволокою, за волокою далью далекою. Знаю, за той чертой вечно чудесные, мне неизвестные страны лежат. Ветер травой шумит, равнина тянется, там кенгуру пробежит и оглянется. Дескать, привет, привет, я кенгуру, кенгуру, я за прыжки ничего не беру. Как хорошо бывало в этот счастливый день. Приходили гости, мать заводила для них патефон, а Таня украшала пихту, которую сама приносила из рощи. И сегодня будет нисколько не хуже. Придет отец, придет Коля. А придет ли он? Я его сегодня опять, кажется, обидела. Зачем? Ну, зачем, не знаю. Танюша, ты готова? Мама была уже одета в свое выходное платье, сшитое из черного шелка. И как стройно держалась сегодня ее голова, как тяжелые и блестящие были волосы на затылке. Но разве есть на свете человек красивее и милее, чем она? И как не понимает этого отец? Скоро придет отец! Да, я жду. И Надежда Петровна придет. Я просила ее прийти. Ах, лучше бы она не приходила. Ну почему же, Таня? Не надо. Ну почему же все-таки? Глупое ты мое дитя. Потому. Ну не кружи меня, перестань, ты надорвешься, Татьяна. Мама, потому. Ну не кружи меня, перестань. Ну перестань, Татьяна. Папа пришел, перестань. Коля пришел. А, это твои подружки пришли. Танюша, иди встречай. Девочки, входите. Здравствуй, Таня. Здравствуй. Здравствуй. А танцевать сегодня можно? Можно, сегодня все можно. Здорово, Коля. Я сейчас заведу патефон. Музыка заполнила весь дом, как солнцем залила его звуками, набила до самой крыши. Вслед за девочками пришел отец с Надеждой Петровной. Поздравляю тебя, родная, с праздником! Вот тебе, Танюша, наш подарок. Ой, ой, ой! Ой, какие красивые тормоза. А дошка, ну, Таня, ты посмотри, она вся расшита бисером. Ой, какая прелесть! Спасибо, спасибо! А где же Коля? Да ни за что не хотел идти вместе с нами. Вот упрямый мальчишка. У меня, говорит, есть свой собственный подарок для Тани. Я принесу его сам. Потом пришел Филька с отцом, с матерью и с тремя маленькими братьями. Они приехали из стойбища в город на собаках. Все они были смуглы и стали в ряд перед Таней, поклонившись ей низко, как хозяйке. Потом все как один, они вынули из карманов платки, сложенные в четверо, и вытерли ими носы. И охотник гордился их поведением, а мать спокойно курила трубочку, обитую медными гвоздями. И гвоздики эти блестели при свечах. Все нет и нет. Колыхая маленькую пихту и большой бумажный абажур под потолком, танцевали дети. С ними вместе танцевал отец. Он был весел сегодня и плясал прекрасно, приводя детей в восторг. Ты посмотри-ка, Таня, ведь это же отец танцует. Да, вижу, он танцует очень хорошо. Да нет, ты посмотри, ну он же отлично, отлично танцует. Она смотрела на отца, но мысли и взгляд ее блуждали. А ведь совсем недавно сколько и горьких, и сладких чувств толпилось в ее сердце при одной только мысли об отце. Что с ней? Она все время думает о Коле. Почему его нет до сих пор? У Жени сегодня тоже елка. Может быть, он там? Таня, накинув дошку и затянув ремешки своих новых торбозов, незаметно вышла из дому. Она бегом пересекла улицу и остановилась у дома, где жила Женя. Он был весь окружен сугробами. Таня присела на снег и посидела немного, стыдясь заглянуть в окно. Потом забралась на сугроб. Окно приходилось как раз перед глазами. Горели свечи на елке, и вокруг нее двигались дети. Тени их проплывали мимо, и в каждой она узнавала Колю. Голова ее пылала на морозе, а она все глядела. И тени плыли, плыли, как в сумрачном царстве воды. И только одна оставалась неподвижной, более глубокая и черная, чем другие. Тень огромной рыбы с опущенным хвостом. Это ведь аквариум Жени, который стоит на окне. Но вот чьи-то темные руки протянулись к окну, и рыба исчезла. Стукнула дверь на крыльце. Таня соскользнула с сугроба и помчалась прочь. Она бежала, бог весть куда, блуждая без цели, пока волнение ее не утихло. Когда Таня вернулась в дом, она увидела, что на стуле стоит Коля и меняет догоревшие на пихте свечи. У Тани вдруг не хватило дыхания. Она покачнулась. Волосы ее были влажны от инея. Вся одежда в снегу. Таня! Где ты была? Я выходила на улицу подышать. У меня закружилась голова. Ну так иди же, приляг, Таня. Ну иди. Хорошо. Подожди. Таня. Я хочу показать тебе свой подарок. Я ходил за ним далеко. Вот, посмотри. Он показал ей маленький аквариум, в котором плавала золотая рыба. Она была большая, с опущенным хвостом, похожим на длинное платье. Она толкалась в стекло. Она едва помещалась в своих прозрачных стенках. Листики зелени плавали сверху на воде. Ты ходил за ней далеко, бедный. И напрасно. Я не держу рыбок в аквариуме на окне, как Женя. Придется ее зажарить. Няня! Зажарь эту рыбу с картошкой. Таня просит. Да-да, няня, зажарьте эту рыбу с картошкой. Она очень вкусна. Она из породы карасевых. Коля, папочка, папа, мы будем сегодня танцевать с тобой весь вечер. Ты прекрасно танцуешь. Руки отца слегка покачивали ее. Она склонялась туда и сюда, как речная трава, выросшая на тихом течении. Мать расхаживала среди гостей, тоже счастливая. Хотя каждый шаг ее был сдержан, но лицо наполнено живостью, и даже голос у нее был другой. Таня танцевала и с матерью, и с Надеждой Петровной, и, устав от танцев, остановилась в углу, где одиноко стоял Филька. О нем она совсем забыла. За весь вечер не сказала ему ни слова. А завтра кто-то с Колей на каток идет. Ты, что ли? А-а. А кто? Женя. А что еще просил тебя передать, Коля? Тань, да ты что? Таня, ну что ты? Ну ты смотри, я могу! Да я могу сейчас свечку с елки съесть, смотри! Ты что делаешь? Это же вредно! Что ты делаешь? Это не вредно. Это немного невкусно, но зато смешно. Правда? Смешно. Почему он как будто плачет? Кто его мог обидеть? Может быть, эти свечки горькие? Филька! Филька, брось немедленно, сейчас же, брось эти свечки, слышишь? Ты заболеешь, а мы завтра хотели идти в школу на спектакль. Танюша, мы уходим. Уже? Да. До свидания, папа. До свидания, Танечка. До свидания, Надежда Петровна. С Новым годом, с новым счастьем. Спасибо. До свидания, Таня. До свидания, Коля. Коль, ну давай забудем об этой глупой рыбе, а? С Новым годом. И как мало Таня не жила на земле, и как долго ей еще не оставалось жить, но она решила никогда больше не вспоминать о Коле. Утром Таня отправилась в школу на спектакль. Когда она подошла к воротам, то увидела детей, которые бежали ей навстречу школы. Буран, никакого спектакля не будет! Буран, а они на реке. Из ворот вышла Александра Ивановна, ведя за собой девочку. А за другую руку учительницы держался маленький мальчик, который, казалось, никуда не хотел уходить. Буран, возвращайся, Таня, домой! Скажи об этом всем, кого встретишь, Буран идет. Я не боюсь Бурана, я помогу вам, дайте мне девочку. Я отведу ее домой. Она живет далеко, у реки, возле башни. Ничего, я знаю, где она живет. Ну что ж, отведи. А я отведу мальчика. Только смотри, поскорее возвращайся домой. Я сделаю все хорошо, вы не беспокойтесь, Александра Ивановна. Ну давай. Она схватила девочку за руку, и они вдвоем побежали вдоль длинной улицы, где, несмотря на полдень, хозяйки закрывали ставни на окнах и зажигали в домах огни. У реки с высокого берега Таня увидела баржи, занесенные снегом до мачт, а направо – каток. Далеко за катком на реке, на вершинах открытых гор, как цветы поднимались на тонких стеблях, белые крутящиеся вихри. На катке никого не было, только две крошечные фигурки, держась за руки, катались по краю льда. Это наши! Подожди, они не зовут нас, ты не слышишь? У меня уши замерзли, я ничего не слышу. Идет Буран, а они катаются. Почему ты им не кричишь? Помолчи, помолчи, дай я возьму тебя на руки. Она отнесла девочку в дом, стоящий на самом берегу. Потом прыгнула вниз на лед и пошла меж барж по тропинке, где ноги тонули в снегу. И пусть Буран засыплет ей глаза, засыплет и каток, и пусть он покроет всю реку снегом, она решила нисколько не торопиться. На катке Таня никого не застала. Она обвела глазами всю реку, берег, дымившийся на высоких местах, и неожиданно заметила Колю близко, почти у самых ног. Он сидел на снегу, а Женя сидела с ним рядом. Мгла уже подбиралась к солнцу. Вы что, ослепли, да? Скоро начнется буран. Александра Ивановна велела всем идти домой. Ты что дрожишь, Женя? Это все Коля. Коля устроил. Ему хотелось покататься со мной на коньках, но мне страшно, здесь ветер. Зачем ты врешь? Разве тебе самой не хотелось покататься еще утром? А разве не ты просил Фильку сказать Тане, что мы утром придем сюда? Перестань. Коля, что у тебя с ногой? Женя, уходи отсюда. Уходите все. И ты тоже уходи, я один останусь. Я пойду домой, до свидания. Подожди, подожди, скажи Фильке, что мы здесь, мамы дома нет. Не-не-не, я пойду прямо домой, я боюсь, скоро начнется буран. Я боюсь. Ты ушибся? Тебе что, больно, да? Ну, я сейчас развяжу ремни. Ой, нужно торопиться, ты посмотри, как потемнело вокруг. Ну, попробуй встать. Обопрись на мою руку, ну. Ой, не могу. Ты что, ногу сломал? Нет, я ее только слегка подвернул. Это глупо, Женя совсем не умеет кататься. Ну что ты смеешься? Посмотри-ка на дорогу. Видишь, ведь этот тигр несет в зубах твои коньки. Как ему тяжело, ты видишь? Ну, теперь не до коньков. Что же делать? Мамы нет дома, понимаешь? Коля, если ты не можешь ходить, я на руках отнесу тебя до рыбацких домов. Здесь оставаться нельзя. Ты не знаешь наших буранов. Да не боюсь я ваших буранов. А если ты думаешь, что я испугался тогда глубокой реки и не вошел в воду за этим несчастным котенком, это твое дело. Думай, как хочешь. Уходи, если ты боишься. Ой, да не бурана я боюсь, я за тебя боюсь. Это очень опасно, я останусь здесь с тобой. Я должен быть дома, я дал слово отцу. Ведь он не знает, где я. Ой, ну что же мне делать? Подожди. Пока не пошел снег, у нас еще есть время. Буран надвигается не очень быстро. Я сейчас уйду, с тобой останется тигр. Он не уйдет, ты не бойся. У Фильки собаки, я пригоню их сюда, и я отвезу тебя домой, к отцу. Подожди! Наклонив лицо и рассекая ветер, она побежала по улице, уставленной высокими сугробами. Все ворота уже были закрыты. Одни лишь ворота Фильки раскрыты настежь. Он стоял на крыльце, очищая свои лыжи от снега, а собаки лежали у ворот на дворе, запряженные в нарту. Их еще не успели распрячь. И каюр, длинная палка из ясеня, был воткнут в снег рядом с ними. Таня схватила каюр и упала на нарту. Что ты делаешь, Таня? Берегись, они злые! Молчи, Филька, молчи! Филька, милый, мне нужно отвезти Колю к отцу. Он сломал себе ногу на катке. Я сейчас пригоню твою нарту. Тут близко, по реке. Таня, куда ты? Буран ведь, буран! Подожди, Таня! Подожди меня! Подожди! Но Таня уже не слышала его криков. Она сидела верхом на нарте, как настоящий охотник. Она правила отлично, держа наготове каюр. И странно, собаки слушались Таню, хотя голос ее был им незнаком. А Филька бежал через лес, бежал прямо против бури по дороге, ведущей в крепость. Пока он бежал, собаки вывезли Таню на лед. Она затормозила нарту возле Коли, силой воткнув межполозье в длинный каюр. Молодец! Ты здорово придумала! Я в первый раз вижу в упряжке собак. Садись скорее в сани. Осторожно. Больно? Нет, ничего. Тигр, ко мне! Как он дрожит, бедный. Тихо, успокойся. Тебе правда не очень больно, Коля? Нет. Ну, потерпи, потерпи. Только бы успеть до бурана. Ну, теперь поехали! Коле казалось, что сквозь острый снег, царапающий кожу на лице, уносились они оба в другую, новую страну, о которой они ничего не слыхали. А метель уже занимала дорогу. Она шла стеной, как ливень, поглощая свет, извиня, как гром меж скал. И Таня, оглушенная ветром, увидела смутно, как от этой белой стены, словно стараясь оторваться от нее, вскачь мчится по дороге лошадь. Кого уносила она от бурана, Таня не могла увидеть. Не могла увидеть всадника. Но она почувствовала только, как собаки с яростью рванулись навстречу лошади. Стой! Стой! Что случилось? Собаки не слушаются больше! Если они бросятся на лошадь, мы погибли! Держись крепче за нарту! Таня подняла тигра высоко над головой и бросила его на дорогу. Он упал на снег. Потом, словно поняв, что ему нужно делать, мгновенно вскочил и с громким воем понесся рядом со стаей. Он опередил ее, будто сам обрекая себя на гибель. Собаки заметили тигра, он бросился прочь с дороги, и вся стая кинулась вслед за ним. А лошадь проскакала мимо. Собаки настигли тигра. Таня припала к нарте, услышав его долгий визг, заглушивший громкий шум ветра. Дорогой мой бедный тигр! Нарта налетела на сбившуюся стаю, поднялась и опрокинулась на бок. Бичева от саней лопнула, и свободная стая умчалась в глухую метель.